9. Мужество этой речи и сознание, что нашелся, наконец, человек, чтобы высказать то, что было у всех на уме, возымело такую силу, что его обвинители, которым при этом припомнили их прежние низости, покарали изгнанием или смертью. Затем последовало письмо Тиберия, полное нападок на бывшего претора Секста Вестилия, которого, как любимца своего брата Друза, он некогда приблизил к себе. Причина же гнева на Вестилия была та, что он либо действительно сочинил что-то в поношении непотребств Гая Цезаря, либо это был навет на него, встретивший веру. Удаленный вследствие этого из окружения Цезаря, он старческую рукою вскрыл себе вены и, наложив повязки, письменно обратился к нему с мольбою возвратить благоволение, но, получив непреклонный ответ, снял повязки и истек кровью. Вслед за тем были разом обвинены в оскорблении величия Аних Пулеон, Аппих Силан, Мамерк Скавр и Кальвизих Сабин, а к Пулеону отцу присоединили и Пулеона сына, Венециана. Все они принадлежали к знатным родам и ранее занимали важнейшие должности в государстве. И сенаторы были бы окончательно повергнуты в трепет, много ли среди них было таких, кто не состоял в родстве или дружбе со столь выдающимися мужами? Если бы трибун городской стражи Цельс, в этом случае один из доносчиков, не выручил из беды Аппия и Кальвизия. Разбирательство дела Пулеона с Венецианом и Скавра Цезарь отложил, чтобы заняться им вместе с сенатом, но высказал при этом несколько замечаний о Скавре, не предвещавших тому ничего хорошего. Страница 159.